Глава 11. «Значит так, орлы», — сказал я и обвел внимательным взглядом своих ангелочков. «Поездка у нас с вами получилась познавательная, навела на массу размышлений. Но своими я поделюсь потом, а сначала хочу услышать ваше мнение». «Нормально мы зажгли, чё?» — заржал бегемот. «Питер запомнит ангелов ФС!» «Особенно набережная Фонтанки запомнит», — фыркнула Кристина и стрельнула глазами в Астарота. Тот насупился. «Так, ша!» — я хлопнул по столу ладошкой. «Не об том речь. Саня, расслабь булки, с кем не бывает. Хотя нет, блин, все еще смешно. Может, тебе на курсы мужского стриптиза пойти? Ну, чтобы крутить профессионально разными частями тела». «Блин, Вова!» Астарот сверкнул глазами из-под лоби. «Ты же сказал, что не будешь». «Все, все, все». Я поднял руки. «Честное слово, больше не буду. И разговор серьезный на самом деле». Смешки и хихоньки умолкли. «Короче, вот о чем речь», — снова заговорил я. «Ночью один местный товарищ активно и эмоционально мне втирал, что настоящего успеха мы из нашей провинции не добьемся. И чтобы стать настоящими звездами, нужно переезжать в Москву или в Питер. У меня на этот счет есть пара соображений. Мужик в чем-то, может быть, и прав, но сначала я хочу вас послушать». «Не знаю даже», — сказал Бельфигор. «Это надо будет универ бросать». «Вообще тут веселее, конечно», — сказал бегемот. «Народу больше и вообще. Мне теперь кажется, что у нас в Новокиневске все как-то мелко, что ли». «Я после школы ездил поступать в МГИМО, но не прошел», — усмехнулся Макс. «Была мысль остаться, но как-то... В общем, я пару месяцев там протусовался и вернулся домой». «А я бы переехал», — сказал Астарот. «Мне кажется, что без меня маме будет проще как-то. Она встречается с каким-то хмырем, они от меня шифруются, думают, я не знаю. А уеду, спокойно будут жить себе». «На самом деле вопрос даже не в этом», — сказал я. «В сущности, в переезде нет ничего сложного, если задуматься. Мне интересно другое. Что вы думаете об успехе? Что такое для вас настоящий успех? Вот вы на Невских берегах видели кучу других музыкантов, и таких же, как мы с вами, и настоящих звезд. Что думаете теперь? Вот представьте, прошел год или два, три. Что с нашей, с вами группой стало?» Ответа на этот вопрос я и сам не знал пока что. В голове бурлил сложный такой коктейль, замешанный на моем очень условном знании музыкального мира. Приблизительный план того, как вывести Ангела ФС на неплохой уровень местечкового образца, у меня уже был. Благо, перед глазами имелся пример того же Конрада с его парком культуры и отдыха. А у ангелочков хватало в целом талантов и образованности, чтобы превратиться в уважаемую группу областного значения. И безбедно и спокойно в этом статусе существовать хоть до пенсионного возраста. На этом пути никаких загадок и тайн нет. Нормально делай, нормально будет. Пиши песни, делай годные каверы. Регулярно светись на общественных мероприятиях, катайся с концертами, и все получится. Главное не останавливаться. Больших денег на этом пути нет, это просто такая работа. Второй путь сложнее, но неоднозначнее. Это стать звездами российского рока. Как Алиса, или скорее, как Король и Шут. Потому что Алиса — это звезды уже сейчас, а вот Киш как раз только начинает, как и мы. Вроде как они как раз только-только первые концерты свои играют. Возможно, я даже видел их первое выступление на публике, так что Горшок с Князем, можно сказать, одновременно с ангелочками стартовали. И если напрячь все ресурсы, то не исключено, что к началу 2000-х вместо «Ели мясо мужики» говнари с гитарами будут орать во дворах монаха. Король и Шут и Ангел С работают приблизительно в одной нише. Но есть ведь и третий путь. С какой стороны на него становится, я пока что не представлял вообще. Однако не думать об этом, разумеется, не мог. Русский рок — это, конечно, прекрасно, и при должном менеджменте способен принести немалые бабки, ревущие стадионы и прочие профиты. Вот только здесь мысль спотыкалась. Я плохо себе представлял, каким образом музыканты превращаются из гараж-бендов в мировых звезд. Как становятся Скорпами, Нирванами и прочими Металликами. Петь на английском? Хм. Тому же Линдеману его немецкий никак не помешал стать мировыми звездами. А это значит, что чисто технически есть возможность превратиться из местечковых музыкантов в небожителей. Осталось только... «Вот это ты спросил». Первым прервал молчание бегемот. «Слушай, помнишь, мы на выпускном ходили на мост встречать рассвет? И тоже говорили про что-то подобное». «Да, точно», — подхватил Бельфигор. «Представляли концерт на стадионе, как Кономария приезжала. Я медленно кивнул и посмотрел на Кирюху. У него было какое-то неоднозначно сложное выражение лица. Он покусывал губу и ни на кого не смотрел. «Кирилл, а ты что молчишь?» «Ну, я даже не знаю», — сказал он. «Тогда на выпускном вы меня... Я тогда хотел...» «Да хрен с ним, с выпускным», — махнул рукой я. «Валяй, высказывай, что ты думаешь о музыке и своем будущем в ней?» «Да ну, это как-то нереально все», — стушевался Кирилл. «Кажется, если скажу, то смешно будет». «Ой, да ладно!» Бельфигор толкнул Кирилла локтем в бок. «Можно подумать, мы когда на мосту стояли и рассказывали, как будем на сцене Дворца спорта зажигать, это было не смешно». «Ну, так-то вы вчера зажигали на сцене Дворца спорта», — хмыкнул я. «Только не Новокиневском, а Питерском». «Мы же мечтали про сольник», — начал Бельфигор, потом прищурился. «Слушай, блин, а ведь точно же. На самом деле даже как-то в голове не укладывается, так все быстро получилось». «Я думал про музыку», — тихо проговорил Кирилл. «Мне всегда хотелось написать нечто такое, такое, чему потом другие будут подражать». «А помните еще?» — воскликнул как-то подозрительно быстро повеселевший Астарот. «Мы тогда еще репетировали у меня дома. Еще до того, как мама виляла, нам на заводе подвал выбила. Я тогда вам еще говорил, что главное — никогда не петь попсу». Все заговорили разом, посыпались воспоминания о том, как первые песни записывали на магнитофон, как Бегемот поначалу барабанил на металлическом тазу, как прозвище придумывали. Этого всего я не застал, так что помалкивал, кивал и слушал. И смотрел на лица. Хрен знает, что именно я хотел на них увидеть. Ответ на свой вопрос о том, как становятся суперзвездами, может быть? Кое-какие важные пункты у меня в голове были, конечно. Я отлично понимал, что если про Ангел ФС будет знать только Новокиневская область, то никакими звездами нам не стать. Ну да, ясен пень, я слышал разные истории о том, как какой-нибудь важный перец случайно оказался на концерте какой-нибудь мухосранской группы. Восхитился, взял кассету и закинул кому надо, а дальше завертелось. Вот только был этот самый загадочный пункт «кому надо». Мне ведь как раз и хотелось бы стать этим самым «кем надо», кто может превратить провинциальный гараж-бенд в «Металлику». Я слушал, как ангелочки, радостно перебивая друг друга, приводят примеры групп, на которых им бы хотелось быть похожими. Мелькнул в числе прочих «Круиз», которого забрали за границу записывать музыку. Но про этих ребят я довольно мало знал. Ну, кроме того, что они были музыкантами чрезвычайно опытными, и, кстати, они вроде бы ни разу не москвичи и не питерцы, а вообще из какого-то Тамбова. «А значит?» «А я даже не знаю», — сказала молчавшая до этого момента Надя. «Я тогда на прослушивание пришла просто по наитию. Ну, вроде как выпендриться хотелось, игра такая. А вчера, когда стояла на сцене, поняла, что это больше не игра, и что я хочу все. Там были эти парни еще из всяких разных городов, которые приезжают на фестиваль и выступают, потом едут на другой фестиваль. Я про них впервые слышала, про всех». И подумал еще, что так не надо, я так не хочу, что если вот так же начать делать, как они, то мы так навсегда и застрянем в этом болоте, надо как-то вырываться из него, делать как-то по-другому, не знаю, как сказать, вот, ну, вы же поняли, о чем я говорю? «Ну, да», — медленно кивнул Бегемот. «Фестивали — это весело, конечно, но это как будто нас пустили ненадолго посидеть в чужом кресле. Зритель-то не на нас пришли смотреть, а на Алису тоже». Я мысленно кивнул. «Хорошо, что я этот разговор завел. Вот что. Мои ангелочки меня не разочаровали, и в целом мы думаем в одном направлении. Полноценной сияющей цели из этого ни к чему не обязывающего трепа не появилось. Зато стало ясно, что ребята мои не в восторге от клубящейся вокруг рок-музыки тусовки. В этом бесконечно фестивальном тусиче запросто можно погрязнуть с головой и превратиться в того самого Бендера». Блин, меня даже передернуло от этой мысли. Даже перспектива работы в кабаке выглядит не так устрашающе. В конце концов, на кусок хлеба с маслом и иногда даже икрой кабачные музыканты зарабатывают. А еще порадовало, что никто из ангелочков, даже Макс, не относится к музыке как к чему-то временному. И подготовка к этой поездке и сегодняшний разговор показал, что они способны много и слаженно работать. Альбом вот записали в рекордно короткие сроки, а это уже о многом говорит. «В общем, резюмирую», — сказал я, когда поток высказываний и мыслей иссяк. «Мы с вами продолжаем переть вперед. Первые семена нашего гипотетического будущего успеха мы с вами посеяли. Кассеты распродали-раздали, а теперь... То есть ты думаешь, что не надо нам переезжать?» — спросил Бегемот. «Вполне возможно, это потребуется», — кивнул я. «Но потом...» «Лично я думаю, что срываться и мчаться сюда сейчас нам с вами нет особой необходимости. У нас есть в доступе студия для записи инструмента и все прочее. Если мы сорвемся и на шару переедем, то рискуем не успеха достичь, а завязнуть в местной тусовке. Этого добра тут много. Можно хоть каждый день на какие-нибудь сейшины ходить. Дома у вас меньше отвлекающих от музыки дел». «Ха-ха!» Бегемот расплылся в улыбке. «Ну да. Если мы сейчас переберемся в Питер, то Саня точно будет на расхват, как суперзвезда». «Ангелес!» — давясь смехом, сказал Бельфигор. «Снежный!» Все снова заржали, включая меня, а Астарос снова надулся. И в этот момент раздался звонок в дверь. «А, ну да, сенсей говорил, что за нами кто-то зайдет, чтобы проводить в нужное место, чтобы мы не заблудились. С одной стороны, особого желания ехать на это мероприятие у меня не было. С другой стороны, кассеты еще остались, так что выжимать из нашей поездки имело смысл по максимуму, не отлынивая». «Привет, я Стася», — сказала невысокая девица, которую я сначала принял за десятилетнего пацана, но, к счастью, сказать ничего не успел, мало того, что она не мальчик. Так если еще и приглядеться, то становится ясно, что она совсем даже не юная, ей лет 30, не меньше. Просто от природы такая мелкая. Ну, плюс еще короткая стрижка с челкой, куртка типично пацанского вида и серо-коричневый шарф, намотанный на ее тонкую шею широкими петлями. «А вы почему еще не одеты?» Она, деловито, не разуваясь, прошла в гостиную. Присвистнула одобрительно, выглянула в полукруглое окно. «Семен сказал, что вы отлично тут устроились. Телефоном хозяина не поделитесь». «Да запросто. Она тут где-то в соседнем подъезде сейчас», — сказал я. «Подъезды у тебя в Москве», — рисковато отозвалась Стася. «Мы из Новокиневска вообще-то», — сказал Бельфигор, насупившись. «Да мне все равно, откуда вы», — пожала плечами Стася. «Чего сидите-то? Мне тут час, что ли, вас ждать? Опоздаем же!» «Стопудово в Питере она тоже понаехавшая», — мысленно усмехнувшись, подумал я. «Ну да, что сидим-то?» — повторил за ней я, уперев руки в бока. «Шевелите батонами, а то опоздаем. Кстати, а далеко нам ехать?» «Во дворец молодежи на Петроге», — сказала Стася, прилипнув к окну. «Нет, а правда, как вам удалось такое место оторвать? Это ж прям квартира мечты?» «Повезло просто», — хмыкнул я. Ангелочки принялись шумно и суетливо собираться. В этот раз ничего с собой тащить никуда было не нужно, кроме своих бренных тел. Энтузиазма особого я на их лицах не увидел, но никто не заныл. Явно утомились, перебрали впечатлений, но вели себя в целом достойно. Видал я, как вроде бы нормальные с виду люди в поездках превращались в мразотных гундежников, и как дружеские компании разругивались вдрызг по самым идиотским поводам. А мои ангелочки ничего, справились, даже, пожалуй, что еще дружнее стали. Даже нервный Астарот шутки и подначки в свою сторону более или менее неплохо перенес. Во всяком случае, с виду. А это хорошо. Значит, план погонять их в обозримом будущем на гастроли по области не такой уж и фантастический. Справятся мои ребятки. На звезды с небес мы, конечно, нацелимся. Но концертный опыт им все равно нужен. Необходим даже, я бы сказал, никуда без него. Мы вывалились из квартиры шумной гурьбой и пошли вслед за Стасией, которая всеми силами стремилась идти впереди всех и указывать путь. Кажется, именно поэтому она и потащила нас не в метро, а к какому-то автобусу с пересадкой, видимо, следы запутывала. Спорить я с ней не стал, тем более, что мои знания географии Питера были все-таки более позднего по времени образца. Ляпну про какую-нибудь станцию метро, а ее даже еще и в проекте нет. «Не знаю, за какие заслуги вас вообще позвали», — рисковато сказала Стася, когда мы стояли на пронизывающем ветру рядом с финляндским вокзалом и ждали второй свой автобус. «Первый раз приехали, знать вас никто не знает. Верно говорят умные люди, загнивает рок-тусовка». «А кто это такое говорит?» — с участливой улыбкой спросил я. «Кто надо, тот и говорит», — огрызнулась Стася. «Все равно выскочки вроде вас долго не живут». Лицо Старота, который прислушивался к нашему разговору, стало упрямым и каменным. Было заметно, что он хочет вмешаться, но изо всех сил сдерживается. «Вас миллион таких наплодилось сейчас, когда союз развалился и стало все можно», продолжала безжалостно чеканить слова Стаси. Что вы знаете о настоящем роке? Мелочь мелкотравчатая. Когда концерты приходилось давать под угрозой реальной тюрьмы. Когда в любой момент к тебе в дверь могли постучать и... Да что я перед тобой распинаюсь. Семен всегда тащит за собой всякий сброд. Ничему его жизнь не учит. «А ты слышала наши песни?» — не выдержал Бельфигор. «Зачем?» — раздраженно пожала плечами Стася. «Думаете, вы первые такие?» «Так Союз распался всего 2 месяца назад», — сказал Макс. «Я не с вами разговариваю», — отмахнулась Стася и повернулась к ангелочкам спиной. Посмотрела на меня. Взгляд у нее был такой раненый, что ли. Будто ее кто-то обидел, и теперь она зло на нас срывает. «Между прочим, мы и сами не рвались на это ваше мероприятие», — едким тоном сказала Кристина и обняла Астарота. Он рассеянно тоже ее обнял. Кажется, они все-таки не поссорились, несмотря на ночной инцидент с абсентом, стриптизом и снежным ангелом. «Вы в чем-то, несомненно, правы, сударыня», — усмехнувшись, сказал я. «Мы вообще летние дети, настоящего пороха не нюхавшие. И если бы не сенсей, то вряд ли бы вообще попали на этот фестиваль». «Сенсей, ну да, конечно». Прозвище фронтмена папоротника она выплюнула очень зло. И на губах ее заиграла презрительная улыбка. «Нашелся тоже. Уверена, что вы познакомились как-то по-дурацки. Не льсти себе, ты с твоими обормотами нафиг ему не нужен. Как только вы перестанете быть интересной байкой, он тут же вас забудет». Кажется, ее бесит то, что я улыбаюсь. Хочется как-то укусить побольнее, вот и старается изо всех сил наговорить гадостей. «Стася, а можно нескромный вопрос?» Снова вмешалась в разговор Кристина. «Вы так сенсея не любите, он что, ваш бывший муж?»